Да, сейчас я думаю, что лучше будет рассматривать их как разные магии. Отложим в сторону самое трудное, на то время, пока я могу использовать навык. Так как уже имелся опыт, я пошел к кузнецу Сан. Как только она увидела мое лицо, она немного надулась, что меня немного запутало, потом дала мне попрактиковаться в использовании различных вещей, которые она сделала. Я зачаровал ножи, сделанные из очищенных духовных камней, и те, сделанные из железа. В результате, ножи, изготовленные из камня духа огня, смогли стрелять сильным огнем, те, что сделаны из камней духа воды, могут выпускать больше воды, в то время как сила и резкость железных ножей резко увеличилась. Да, я был удивлен тем, как легко было в использовании. Вы можете сделать мощное оружие сравнительно легче, чем делая их немагическим путем. Ну, за кулисами были многочисленные прототипы, которые были разбиты неудачными чарами. Шанс низкий, если чародей не слишком хорошо знаком с зачарованием. Тогда это и то случилось. Прошло время, я отправился на охоту, поел, а потом уснул. День 43. Габумитян выглядит капризной в последнее время. Это началось около 2 дней назад, я впервые заметил это, когда вернулся из соло охоты. Почему это? Я спросил Габуки Чикуна об этом, но он просто склонил голову, заявив, что не знает. Когда я консультировался с Габуитян об этом, она сказала мне, что я знаю, что я сделал, и когда я спросил Хобусата-сан и Хобусей-сан, они просто сказали, как хорошо быть молодым, и таким образом, в конце концов, все уклонились от моего вопроса. Когда я пошел к Рыжей, так как я действительно не знаю, почему, она мило надула щеки и отвернулась. Я также поговорил с кузнецом Сан, она была немного капризна. Когда я пришел к ней, я также поинтересовался о том, что было вчера, почему. Как только я спросил ее это, она показала удивленное и немного злое выражение на лице и ушла куда-то. Хотя ощущение беспокоило, я попытался пойти к сестрам, которые насильно накормили меня чем-то с небольшим количеством яда, говоря: «Это прототип, пожалуйста, наслаждайтесь». Без каких-либо эмоций, когда я попытался съесть его, на вкус оказалось просто восхитительным. Чтобы напомнить вам, яд не будет работать на мне, так что я удивил их, говоря им, чтобы сделать это снова. Интересно, почему? Начав действительно беспокоиться об этом, я пошел к алхимику Сан, сказал ей, что я чувствовал, что она скажет мне причину, в то время как она все еще шокированно смотрела. Так что да, кажется, что причиной этого была ревность. Ну, когда у меня был роман с Дриадой Сан, она оставила засос на шее и, когда они заметили, то расстроились. Так как это было безобидно, я не стал возражать против этого. Так вот почему. Решив причину, я кивнул, но алхимик Сан вдруг крепко обняла меня и жадно дала мне глубокий поцелуй. Страстно, наши языки сплелись, подожди, что мы обмениваемся слюной. Пока я думал, через некоторое время я был освобожден. Это моя благодарность за спасение меня, и мои чувства к тебе было то, что она сказала. Я ответил: «Разве это так?» Кивнув, она смотрела на меня некоторое время, со слезящимися глазами и дрожащими губами, теряющую равновесие. Я прижал ее к себе, и подумал, что если тоже коснусь ее, я поддамся настроению и ситуация обострится. Так, чтобы не навредить ей, с любовью обнял ее тело, и как только мы начали флиртовать в скрытой манере, Габумитян насадила меня. Я был похож на мужа, пойманного за интрижкой. Я запаниковал, удивительно, но в ответ меня обняли. Затем она сказала: «Сделай то же со мной». По сравнению с тем, когда она была гоблином, как только превратилась в хоб-гоблина, стала очень милой, так что мои чувства к ней не будут проблемой. Как только я собирался сделать это, злоумышленники пришли один за другим. Ну, я не хочу объяснять, что именно произошло дальше, действительно я не могу сделать это, однако, кузнец Сан, Рыжая и сестры, которые вторглись к нам, решили провести ночь вместе в оргии. Используя и добился большого успеха. Даже во сне не мог себе представить, что буду использовать мои собственные вытянутые щупальца для такого рода вещей, со времени моего перевоплощения. И я не думаю, что я буду использовать его на столь многих людях сразу. После этого, я не ожидал, что буду использовать, чтобы изменять жидкости моего тела на афродизиак. Кстати, Я оцепил все выходы из помещения моими нитями в целях предотвращения подглядывания других гоблинов и использовал, чтобы предотвратить утечку голосов из комнаты. Мои мысли. Да, это была удовлетворительная ночь, чувствую себя ужасно хорошо. Это как раз, из-за моей выносливости, я не чувствую никакой слабости независимо от того, сколько раз я был на вершине. Это было настолько сильно, что, если бы я не использовал мою, сломал бы их, уверен. Тем не менее, это было очень интенсивно, подумал я. Теперь у меня есть важные люди для защиты. Хаем, я действительно не планировал ничего из этого. Ну, с этим нечего нельзя поделать. Без сомнений, я доволен этим. День 44. Я почувствовал что-то, так как уровень способности недавно увеличился. Имя, хотя это и было временное имя, которое я дал, будет отображаться, если я встречал его однажды и знал его реальное имя, то это название будет отображаться на моей. Кроме того, будет указано, является ли цель союзником или врагом. Довольно удобная способность. Исходя из этого, кажется, те, кто приближаются, это Габуки Чикун и два его подчиненных, я начал вставать заинтересованный, вдруг что-то случилось, тогда я заметил, что лежу в крепких объятиях. Я не мог заставить себя разбудить девушек, которые крепко спали из-за усталости от напряженной оргии прошлой ночью. Я проскользнул с помощью, чтобы не потревожить их. Когда я вышел из комнаты, сделанной из нитей, и побеседовал с Габуки Чикуном. По их словам, получается, что три напыщенных ушастых гуманоида пришли к входу в пещеру. Атаковать и убить их или пригласить в пещеру было важное решение, которое необходимо было сделать тому, кто был лидером. Из-за того, что они не могут принять решение, заставили ждать незнакомцев снаружи. Это было хорошее решение, результаты их тренировок приносят свои плоды. Если бы это произошло раньше, они бы незамедлительно напали на них. Для начала я достал бутылку с моей, быстро умылся водой из бутылки, чтобы придать себе минимальный презентабельный внешний вид, а затем отправился навстречу к ним. Они были эльфы, состоящие из одного мужчины и двух вооруженных женщин, которые выглядели как его охрана. Трое довольно хорошего внешнего вида, все, и мужской парадный костюм, и два женских легких металлических доспеха были продукты лучшего качества. По их вкусу и другим вещам, было легко догадаться об их социальном статусе. Судя по внешнему виду рапиры, свисающие с бедер двух женщин позади, это были магические предметы класса, у них даже были кольца и браслеты магического типа, тоже класса. Если у вас нет соответствующего социального статуса, собрать оборудование такого качества невозможно. Кстати, хотя я и думал, что у авантюристов, которых мы последний раз встретили, было несколько хороших предметов, да. Большая часть их высококачественного оборудования – это предметы, добываемые из подземелий, по этой причине неудивительно, что для авантюристов высокого уровня их оборудование также высокого качества. Но для тех, кто не рискует внутри подземелья, это можно сделать с помощью золота, вот как оно есть. Кроме того, их достаточно своевольное отношение является одним из основных факторов. Ну, это была, пожалуй, расовая черта. В то время как подавляюще сильные слова, вроде для кого-то, кто пришел без какой-либо договоренности, они довольно сильно важничают. Давайте разорвем их и съедим, были в моем сердце. Я спросил о причине визита. Кажется, что мы попали под их юрисдикцию, бла-бла-бла. Приведя в порядок то, что они сказали, в течение длительной беседы, кажется, что главное было то, что они хотели, чтобы я и мои люди стали их подчиненными. Это, кажется, означает стать рабами, с их слов. Кроме того, есть сведения о том, что низшие люди в ближайшее время готовят наступление, направленное на получение сокровищ эльфов, и для подготовки им нужны несколько сильных пешек. Они пришли к выводу, что я тот, кто убил изначального повелителя гор. Кажется, слухи в последнее время разошлись. Ну, черный огр, носивший доспех, сделанный из меха красного медведя, который в свою очередь охотится на эльфов-охотников, будет одним из наиболее подходящих вариантов. Награда, предложенная ими, было большое количество пищи для распределения между гоблинами и магический предмет класса или две эльфийские красавицы для меня. Это была исключительная награда для Агра. Покупка магических предметов класса, даже худших из них, будет стоить более 10 миллионов золотых. Конечно, Цена варьируется от его способностей. Кажется, некоторые предметы стоят более 30 миллионов золотых. Награда не, как и ожидалось, но все еще очень ценная. Две эльфийских девушки, которых я видел передо мной, были очень красивы. Плохо говорить так мне, но они, конечно, были более красивыми, чем рыжая и компания. Личные предпочтения в красоте являются лишь в глазах смотрящего. Я был несколько удивлен их наградой, но это не трудно понять, почему они были готовы предложить столько. Это то, что они вконец тронулись умом. В то время как на поверхности они показывают самообладание, возможно, они сильно теряются, когда дело доходит до силовой борьбы. Действительно, это очередная типичная история. Впоследствии эльфийское царство будет порабощено, им было не до смеха. Вопрос, безусловно, о цифрах. Даже с физической силой подавляющей мощностью, есть слишком много прецедентов в истории, где они вскоре будут раздавлены массой. Я бы ввязался в эту историю, если бы это было несколько дней назад, но потому что мы уже унаследовали магические предметы лучшего качества и более мощные от Вельвета, мое сердце не дрогнуло. Это позор двум эльфийским девушкам, но хорошо, что я говорю это сейчас, мне нет необходимости в шпионах или предателях. В то время как внешний вид, конечно, важен, но для отношений в долгосрочной перспективе то, что внутри, действительно важнее. В конце концов, я ясно отказался от предложения эльфов. Оставляя в стороне официальную причину, я пришел к выводу, сказав, почему я должен заботиться о вашей проблеме. Низшие люди, бла-бла-бла, не волнуют меня, у нас разные интересы и идеи, так что я не хочу участвовать даже в части конфликта, который вспыхивает. Но независимо от того, добрая война или злая, она, безусловно, удобна для меня, потому что это хорошая возможность для получения многих способностей, да и награда не была плохой. У них много качественных товаров, было только несколько недостатков. Но приказ в одностороннем порядке, с таким очевидным, снисходительным отношением, кто не станет ненавидеть их, тем более если работа связана с риском для жизни. Я хотел крикнуть громко и ясно. Покажите нам немного искренности. По крайней мере, вы могли бы смиренно уйти, предложил я, хотя и без какого-либо конкретного смысла. Через несколько секунд после этого лицо мужчины-эльфа приняло глупое выражение, видно думая, что он бы не отказался. Используя метафоры, чтобы назвать нас дураками, думая, что я не замечу, обычный огр имеет мышцы вместо мозга, он думал, что я такой же. Перезапуск, прохождение, что было бы фатальным количеством времени на поле боя с самого начала, поставив в порядок то, что он увидел и услышал, чтобы понять их смысл. Эльфийский мужчина покраснел от гнева, прежде чем он смог сказать что-либо, я молча посмотрел на него. Я активировал, а затем, они работали отлично. Да, это неожиданно, что ты не был бы в состоянии дышать, пока я не выпустил. Наконец его лицо побледнело от ужаса, что вызывало у меня ухмылку. Продолжил запугивать его, из-за страшного лица Агра, и других вещей. Заставив его нервничать, я почувствовал удовлетворение. Я схватил эльфийского мужчину за шею моей серебряной рукой и быстрым движением дернул его к себе, чтобы прикрыться им от его стражи, и приказал им, чтобы опустили свои луки. Стрелы полетели в сторону моего лица в тот же момент, я остановился, поймав их своим ртом. Я создал звук хруста, поедая стрелы. Я дал взглядом им понять, что если они пошевелятся, сломаю ему шею. Ну, я просто мельком усмехнулся и улыбнулся. Они позвали меня неким слабым голосом, но я просто проигнорировал их, говоря «да, да». Это так, сжимая хватку, чтобы отправить им сообщение. Я снова улыбнулся эльфу-мужчине, который громко отдавал приказы в растерянном состоянии, и подтвердил, что эскорт, который спрятался и направил свои стрелы на меня, подчинился приказу и не целится в меня, с помощью и, затем, не отпуская его, я медленно на ухо предупредил эльфа. Я не чувствую желания участвовать в просьбе, так что я отвергаю ее в этот раз, но ладно, если в ваш дом вторгнутся люди, то я не буду уклоняться от сотрудничества. Поскольку мы живем в одном лесу, в конце концов, я пойду на сделку с ним на соответствующих условиях. Я решил так сделать. Но, если вы задумаете какую-нибудь месть за это и любой из моих подчиненных или важных людей получит травмы, вас съедят. Вы и все ваши союзники будут убиты и съедены, используя еще раз, я вбил это в их головы. И тогда, чтобы доказать, что я на это способен, взял копье из моей вещевой коробки, ударил по земле красной трубкой, и использовал способность, содержащуюся в нем. Делая это, красная пика внезапно появилась перед глазами всех эльфов, которые пришли сегодня, даже у тех, кто были скрыты. После показа моей способности, лица эльфов изменились. Наблюдая, как они в страхе уходили, я посмотрел на красное копье в руке. Я не понимаю теорию, но я бросил красное копье в цель, и все в радиусе сотни метров от места попадания будет заколото. Это только второй раз, когда я использовал эту способность, но заставив красные копья выйти из-под земли и деревьев, чувствовал себя немного сюрреалистично. Ну, его острота и длина хороши, это удобно для меня тому, кто является агром. Нет никакого неудобства, потому, что это оптимальное тактическое оружие, которое специализируется на прокалывании и поножовщине. Тем не менее, есть много магических предметов, которые могут быть способны на это и еще большее. Этот мир действительно трудно понять. Из содержания моей маленькой беседы с Рыжей и компанией, если думать о нем, как о фэнтезийном мире, где сделан намек на прогресс, очевидно существование таких непонятных технологий, этот мир серьезно закручен. Некоторые говорят, что являются мощью богов, но я все-таки чувствую, что они в полном равновесии с нынешними цивилизациями. Показав себя с этой стороны, сделав так много, я сомневаюсь, что они будут даже рассматривать возможность отомстить. Вряд ли, но существует не нулевой процент вероятности этого. Так что давайте просто подумаем об этом, когда это произойдет. О, да. Кроме того, эльфийский мужчина, которому я угрожал, является одним из кандидатов на следующего лидера клана, кажется, не очень разумным. Деревня эльфов глубоко внутри неисследованной зоны, что до сих пор не отображается. Теперь собираюсь разведать, в этот раз будет интересно. Я был в состоянии предугадать и сделать вывод, о чем они говорили с помощью. Это полезная способность для использования расами, чей образ речи сильно отличается от нашей, например, зеленые ящеры, но есть расы гуманоидов, которые понимают похожие языки, такие как агры, гоблины и люди. Даже если у меня не было ее, по-прежнему как-то можно было вести разговор с ними. Это была, как я понял, речь эльфов. Я до сих пор не имел способность к этому языку, так как я еще не ел эльфа, хотя у меня получилось общаться. Но с ней будет действительно легче, да. Способность поможет с пониманием специфики их слов, а именно значения в их диалекте. Например, «великий превращается в утомительно» и «страшно превращается в утомительно». Ну, такие вот чувства. После ухода эльфов, я как обычно отправился на охоту. Ночь будет также жаркой и интенсивной. День 45. Сегодня рано утром, я бродил по лесу в одиночку. Подойдя к неисследованной зоне моей ментальной карты, я обнаружил серую слизь, которая похожа на вышестоящий подвид зеленой слизи. Причиной такого временного названия был его серый цвет. Его размер в два раза больше, чем зеленый слизень, которого я встречал. Общая скорость его движения и скручивания щупальцев разные, и поэтому пищеварительная сила его телесной жидкости рассеивается. Во время сражения с ним, я понял, что он довольно тяжелый противник по сравнению с зеленым слизнем. Скорее, он несколько странный. Наконец вспомнил, что они одинаковые, я атаковал его огнем, на основе магии, но первый удар был не очень эффективным, так как он не умер, тогда как насчет, когда я попытался поджарить его, он умер довольно легко. Из этого следует, что серый слизень устойчив к определенной магии, на основе огня. Я взял серое ядро, которое покатывалось, и положил его в мою вещевую коробку, затем я еще продолжил искать серых слизней. Интересно, какие у них есть характеристики, нужно дальше исследовать их, сказал я себе. Примерно через час, я поохотился на 20 серых слизней. Пришел к выводу, что я не могу использовать любую из магических систем на сером слизне эффективен. Исходя из этого, не только магия на основе огня, серый слизень устойчив к самой магии, если только она не выше определенного уровня, все что ниже будет нейтрализовано. Кроме того, если вы сможете свести на нет его способность физическими атаками, они вместе будут работать прекрасно. Основная способность слизня, которая может значительно снизить или свести на нет прямые физические атаки ниже определенного уровня, а слизни должны быть слабыми против магии, но эти ребята получили небольшое сопротивление к ней. С его достойной скоростью и высокой пищеварительной мощью обычный враг стал грозным противником. Хотя это странно, я удивился, почему они так быстро умирают, когда я использую огонь и молнию. Разве они не считаются магией? Я не обращал внимания на этот вопрос, я действительно не мог понять существование факторов, способов убить, так что на самом деле это не важно, так как меня это не волнует. Я взял 20 серых ядер из вещевой коробки и съел их, все сразу. Конфеты, как и ядра, составляют около 5 сантиметров в диаметре. Хотя безвкусные, они действительно напоминали конфеты, просто повалял их во рту и покатал по кругу. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Похоже, способность, которую я получил от серого слизня, не а улучшенная версия. Уверен, что новая лучше. Кстати, кажется, что слизень мог, увеличивая свой объем в какой-то степени, разделить себя на две части. Нет, я был в состоянии понять это, как только узнал. Я прикусил палец и позволил вытечь крови, вскоре после этого кровь начала скручиваться и извиваться, создалась моя мини-версия малинового цвета. И вроде, как я, но маленький и самоуправляемый, в какой-то степени связаны друг с другом, так как название способности – я могу делиться мыслями и зрением с ним. Я поделился зрением с мини-мной, который в поле моего зрения, в то время как оригинальный я был у мини-меня в поля зрения. Это была странная ситуация. Ощущение кожи и осязание, как и ожидалось, нельзя было разделить, но это хорошая способность, так как это очень удобно. Даже я подумал, что это нечестно. Это разновидность способности, что не может быть продемонстрировано немедленно. Дать ей достаточно времени, чтобы размножиться, и полезность будет доказана. Она легко может быть использована для сбора разведданных или для определения боевой силы. Материалом, кажется, служит моя кровь, хотя ее легко пополнить, так как я могу высосать кровь у других. День завершился на хорошей ноте, я поохотился и съел животных, таких как демонический паук Аргиапа и трехрогая лошадь. День 46. Вместо того, чтобы охотиться сегодня, я планировал сделать подарки для Габумитян, Рыжий, Алхимику Сан, Кузнецу Сан и сестрам. Не броню, а симпатичную одежду для путешествий. Это то, что я думал, измеряя их размеры. Хотя я уже и видел каждый уголок их тела, но мог только примерно угадать их размеры. Я действительно не знаю их точных размеров. Она не должна быть слишком кричащей, чтобы не привлечь грязные взгляды путешественников, когда пойдем в город, но я думаю, что дизайн не должен быть слишком скромным. Он должен быть в состоянии обеспечить защиту, если что-то произойдет, поэтому я вязал красивые ткани с нормальными нитями. Дополнительно, если что-то случится, я бы тайно сделал небольшого клона себя, моей кровью, и отправил его, так чтобы он уведомлял меня в случае чрезвычайных ситуаций. Если дело дойдет до этого, они могли быть использованы в качестве диверсантов, прежде чем я бы прибыл. Я сделал кое-какую одежду с нити и репликацией, которая имеет более высокую защиту по сравнению с простейшими доспехами. Чувствуя, что они немного одинаковы, я сделал несколько браслетов и аксессуаров с розовых кварцевых рогов благородного оленя и панциря демонического паука. Они не королевские, но, тем не менее, прекрасны. Они были в восторге, видя эффект от потраченных усилий, оно того стоило. В ту ночь все были немного интенсивнее. После Габумитян и Рыжая носили одежду каждый день, во время охоты или тренировки, хотя я думаю, что они должны снять ее, так как одежда может порваться. Ну, я думаю, все будет в порядке. День 47. Когда я проснулся, как обычно, сразу же сработала моя. Она шептала мне, что я должен остаться в пещере, тихо скрывая себя, и то, что, если я выйду, пожалею об этом. Я активировал, который получил с ростом, и в то время как направлялся к задней части пещеры, где кузнец Сан, сестры, алхимик Сан и так далее сделали себе дом. Я расслабился, в последнее время моим хобби стало заполнение неизведанной области в моей ментальной карте. Вчера я создал копию из моей плоти и крови, которая была мне по пояс, с половиной способностей, потому что она ведет себя определенным образом, также имеет некоторую свободу воли, и отправил ее. Эта копия имела способность, что я получил от серой слизи, которая позволяла делать так, что если получит повреждение конечности или будет проткнута, то копия может в определенной степени восстановить себя, поглотив необходимое количество воды. С этой целью я попробовал дать эту способность. В настоящее время боеспособность копии довольно низкая, по сравнению со мною, но по-прежнему сильная в разумных пределах, поэтому так просто не убьют. Она также может быстро бегать. Используя, копия изменила свой облик на большого волка и побежала наружу. Я вернулся, как планировалось. Я поручил нескольким гоблинам моего поколения с группы материально-технической поддержки наслаждения, чтобы помогли кузнецу Сан, потому что неудобно делать все самой. Рассмотрев возможность сделать новую кухню для сестер и проанализировав старые зелья, что нам достались в наследство от Вельвета и алхимика Сан, которые по какой-то причине не ухудшились, делая все эти вещи, прошло время, а затем это случилось. В основном, место, где Габуки Чикун и другие непосредственно занимались, связан с входом в пещеру и называется Большой зал. Это было самое большое помещение, здесь Габуки Чикун, Габумитян, Рыжая и другие тяжело тренировались, владению деревянным мечом. В тот момент обнаружила несколько вражеских целей, приближающихся к входу. Высветившееся название на дисплее было «Эльф». Кроме того, имя эльфа мужчины, который приходил на днях, было среди них. Даже я не ожидал, что они появлятся так рано. Торопливо, я созвал гоблинов внутрь, где мы начали подготовку. К счастью, так как они уже были в середине обучения, на них уже было их снаряжение, так что подготовка не заняла много времени. После быстрого осмотра оборудования, мы спрятались в окопах, которые заранее были заготовлены недалеко от большого зала. Мы просто ждали вместе, откуда можно было внезапно напасть на вторгнувшихся эльфов. Я сказал Габуитян продолжить добычу, чтобы звук ее добычи, который мог быть слышен по всей пещере, использовать для прикрытия. Через некоторое время, вооруженная группа эльфов вошла в пещеру. Хобгоблинам, таким как Габуки Чикун, несмотря то, что они были именно такими гоблинами, чтобы выиграть против 25 тихих и быстрых, жаждущих крови эльфов, вооруженных специализированным оружием, даже если перевес 3-1, будет довольно трудно. Настроение было полно враждебными намерениями, но все же, для начала нужно захватить и услышать их историю. В одиночку, я выскочил из-за укрытия, использовал и вместе, и громко, что заставило их вздрогнуть. Кроме того, я сразу же активировал и, которые дали мне шанс, чтобы связать их моими нитями. После выстраивания захваченных эльфов, я избил эльфа, который был следующим главой клана, моим красным копьем, одновременно немного разговаривая с ними. Да, я, оказалось, глубоко ранил его гордость, потому что прошло 2 дня, и его страх ко мне немного приутих. Когда он смог думать немного лучше, решил, что у него нет выбора, кроме как убить того, кто смотрел сверху вниз на них, думая, почему благородный эльф, такой как я, бла-бла-бла, если я не боюсь Агра, то и это. Так что он взял с собой элитный отряд эльфов из числа своих подчиненных, позволил себе попасть под контроль своих эмоций и напал. Как результат, они оказались в текущем положении, что их превратили в коконы. Мне жаль эльфов, которые подчиняются такому боссу. 2 эльфийки с прошлого раза также опустили головы перед моими глазами. Мне стало любопытно, попытался поговорить с ними, но они отказались слушать. Побежденные подчиненные не должны страдать из-за некомпетентного босса, не поладившего со мной, так что, как и ожидалось, убивать их, не узнав, нехорошо. Я выдвинул следующие, более или менее сострадательные условия. 1. Откажитесь от кандидата следующего главы клана эльфов, он мертв. 2. Бой в постановочном сражении с гоблинами и хобгоблинами, кроме меня, не убивая противника. Заставить сдаться или иначе сделать их неспособными сражаться. Если вам удастся, вы победили. 3. Если вы выиграете сражение, вас не убьют. Если вы проиграете, вас убьют и съедят. В этом была суть условий. Как только закончил объяснять, я развязал нити у всех, кроме следующего главы клана. Когда я сделал это, один весьма лояльный эльф попытался убить меня, но я сломал подбородок серебряной рукой и сделал ему сотрясение мозга. Затем схватил неуверенно движущегося эльфа за голову и плечи, и убил его, выкрутив его шею, пока не сломалась. Я сказал рыжей, кузнецу и другим оставаться внутри, пока я не вернусь, затем пожарили свежий труп, сердце и все остальное. Способность получена. Эльфы не прекращали дрожать, потому что их тела были заморожены страхом, я сказал. Борьба с людьми близка, и все же вы собираетесь умереть такой непристойной смертью в таком месте. Вы не хотите жить, подняв некий боевой дух в них. Это были мои собственные слова, и все же они звучали жестоко. Но все-таки, на данный момент, эффект был, все стали мотивированней. И потом, постановочная битва началась. Конечный результат, из 23 эльфов, которые участвовали в сражении, только 17 выжило. У меня не было выбора, кроме как передать мои соболезнования эльфам, которым попались Габуки Чикун, Габуми Тян и Хобу Сата-сан. Из обычного сражения между эльфом и хобгоблином, как правило, в конечном итоге эльф выигрывал 9 из 10 раз, но сила Габуки Чикуна и других, которые продолжали тренироваться, уже значительно превзошла среднего хобгоблина. Хотя это прискорбно, проигравшие которые просят за свою жизнь. Нет такого понятия, как милосердие для тех, кто пришел, чтобы убить нас. Я убил их, сказав, что, жаль, но это война. Кроме того, эта другая сторона нажала на курок первой. Так что нет необходимости для сочувствия. 6. Кто проиграл? Все мужчины. Нет. Он стал таким после того, как я фальсифицировал матчи, потому что убивать красивую женщину или девочку неприятно, все были восхитительными. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Когда я закончил есть проигравших, я обернулся к победившим эльфам, которые тупо стояли в полубессознательном состоянии после сдачи всего своего магического снаряжения в одном месте. Я снова связал их нитью. Они кричали, что их не освободили, но я заявил, что не говорил, что они будут освобождены. Только то, что вы не будете убиты, я не мог знать, что вы ошибочно считали, что вы якобы будете освобождены. Хотя я помог тем, кого односторонне угнетали, таким как рыжая, я не буду лицемерить и показывать хоть унцию милости для врага, который атаковал меня. Это и есть милость не убивать. Как-то так, я наклонился к 10 мужчинам и 7 женщинам и сказал, давайте сотрудничать, чтобы увеличить наше количество. Ох, я сказал, что я ненавидел это делать с помощью силы и раньше, и я никогда не буду делать это с помощью силы. Это правда. Но я ввел стимуляторы, изготовленные из моей биологической жидкости им всем, бросил их в тюрьму и дал строгий приказ, чтобы их не трогали, если они сами этого не захотят. Поскольку они могут беспокоить друг с друга в одной комнате, они были помещены в разные камеры. Хотя мужчины-эльфы не могут рожать детей, но они могут быть полезны для снятия своего либидо. Они хорошо выглядели в любом случае. Но боже, я весьма признателен им. Гоблины моего поколения и старые гоблины уже не могли удовлетвориться только женщинами-гоблинами, и скорый бунт был неизбежен. Из-за суровых тренировок, что у нас происходит до сих пор, они как-то отвлеклись от этой проблемы, но они привыкли к обучению, так что они быстро приближаются к пределу. Вот почему я благодарен за это. Вы хотите сказать, я действую как злодей? Нет, меня беспокоит, что вы получили неправильное представление. Во-первых, это была другая сторона, кто все начал. Они проиграли в результате попытки убить нас, и все же вы говорите нам тем, кто был атакован, чтобы мирно освободили заключенных. Это просто невозможно. Мы были необоснованно атакованы, поэтому если мы ударим их в ответ, нет никаких причин считаться злодеями. Для начала, у нас даже нет правил, касающихся военнопленных, так что делать вещи такие, как эти, не проблема. То, что делать с ними, это вопрос для нас, опираясь на собственные чувства. Кроме того, хотя я говорю это от себя, позвольте мне сказать это в первую очередь. Я до сих пор считаю, что я сделал довольно честные правила. При таком раскладе глава эльфов начал что-то говорить, но я проигнорировал его. После того, как 17 эльфов были доставлены в тюрьму, один эльф стал материалом для различных вещей, такие, как новые методы пыток и лекции по жизненно важным точкам гуманоидов. Конечно, в конце концов, он оказался в моем животе. Способность получена. Способность получена. Я съел изрядное количество. Индивидуальные способности тех, кого я съел, были высокими, и на вершине этого то, что они начали дублировать полезные навыки, так что я получил много полезных способностей, да, я был так благодарен, что я даже помолился за них. День 48. Я вышел на охоту в поисках кобальдов, демонов, пауков, медведей, оса и других существ. Это был настоящий шведский стол монстров. Это было веселое время, так как у меня был относительно свободный и спокойный день. Но, ночью... А, вы хотите знать, что произошло в ту ночь? Вы действительно хотите знать? Вздох, я скажу вам об этом. Это было, как обычно, мы провели нашу ночь вместе, и я создал много щупалец, сменяя форму, укрывая вход моими нитями, и используя блокировал звук от выхода. Мы сначала начали с объятий, ласк и поцелуев. Вскоре, как мы, наконец, достигли определенной точки возбуждения, лизали, растирали и целовались более глубоко. Алхимик Сан была первой, в кого я вошел сзади. Две сестры начали обнимать одно щупальце и облизывать его. Алхимик Сан, дико качая бедрами, кричала еще больше. Кузнец Сан, Рыжая и Габумитян, смущаясь, использовали все больше поцелуев и объятий. Увидев сестер, старающихся изо всех сил, я сложил их вместе и использовал метаморфозы, войдя в их обоих одновременно. Делая это, они начали целоваться друг с другом, лаская друг с друга. Это было классное зрелище, две сестры целовали друг друга по-французски. Алхимик Сан смотрела на нас с завистью, стонала во время движения. Я сделал два щупальца, протянув их к кузнецу Сан и Рыжий, и начал ласкать их идеальной формы ягодицы. Они пытались прикрыть свою неловкость, сильно поднимая переднюю ногу, и лизали обе стороны моей мужественной груди и потирали груди в моих руках. Габумитян, ревнуя, подбежала к моей спине и обняла меня. Я увеличил объем щупалец и переключился на сестер и кузнеца Сан с Рыжей, имеющие озабоченных сестер щупальца, и кузнец Сан и Рыжая, обслуживающие меня устно внизу. Наконец, с руки я вытащил Габуми и поцеловал ее. Она действительно неуклюжая, как она изо всех сил старалась поднести свое тело мне, обняла меня за шею и заблокировала ноги. Я использовал свои щупальца еще раз, обернув алхимика Сан, держа ее занятой, но она начала пихать в себя одно из щупалец и сосать другое, и в то же время она вытащила еще одно и вставила его в себя, вероятно, желая больше. Я последовал ее примеру и засунул в нее щупальце в форме члена. Чувствуя приближение моего первого оргазма, я распылил сперму во всех девушек, кроме Габуми. Она надулась. Я продолжил и толкнул Габуми вниз в миссионерской позиции. Она выглядела такой милой, прикрыв рот, пытаясь заглушить стоны, как я приступил к занятию любовью с ней, и мы кончили вместе. Кузнец Сан приблизилась ко мне и смущенно прошептала мне делать с ней то же. Увидев ее, это действительно подняло вверх мою мотивацию, и я вставил ей взад. После того, как мы собрались вместе, Рыжая ущипнула меня и спросила, глядя в сторону, позаботься обо мне, с дрожащим голосом. Я ласкал ее лицо, и мы смотрели друг на друга, целовались, и я приступил к делу. Она закинула ноги на меня и пыталась идти с импульсом, ее руки ласкали мое лицо с любовью, как мы целовались друг с другом. Как только мы закончили, алхимик Сан попыталась оттолкнуть меня, но я не чувствовал ее силу вообще, так что я просто сделал вид, что толкнул вниз в постели. Она, тяжело дыша, как животное в тепле, поползла по мне на четвереньках. Похоже, она хочет быть активной, так что я просто позволил ей сделать, как ей понравится. Мы сношались с ней на вершине, дико скручиваясь и двигаясь вверх и вниз. Ее стоны были очень сексуальны, я не мог не возбудиться на это и продолжил двигать бедрами и синхронизироваться с ней. Экстаз был так возбуждающ, что другие девочки решили присоединиться в ласки моего тела и даже облизывать друг друга. Я использовал свои щупальца вместе с ними, и это было так хорошо. Понимая, что я достиг моего апогея, я снова пришел на всем протяжении их. Все они продолжали сосать мои флюиды, и я мог видеть их, содрогаясь, в то время как все еще колебались мои щупальца. Я на самом деле благодарен за оторка, которого я съел, так как мы должны были больше для пару раз после этого, пока они, наконец, проведенных. Завершая день, я посвятил свою молитву к этому орку за предоставленный мне такой замечательный навык, наму сжимая обе руки вместе. День 49. Когда я проснулся, Габуки Чикун прошел эволюцию и превратился в огра. Это потому, что он недавно в одиночку убил серого медведя. Я думал, что это должно было скоро случиться и случилось, как я и ожидал. Он стал не обычным огром, а подвидом. Цвет его кожи был темно-красный металлик. Цвет тела был похож на... В большинстве случаев, красная кожа является доказательством того, что вы были благословлены. Когда я спросил, может ли он дышать огнем, он выплюнул огонь, как будто был огнеметом. Он как-то превратился в подвид, вероятно, из-за постоянного использования основного оружия с огненными способностями, как камни духа огня, усилившие полумесячный топор, а затем огромный обоюдоострый боевой топор, с него высотой. Магический предмет, от наследия Вельвета, с именем. Кроме того, его кожа сияет металлическим блеском, это, кажется, в дополнение к, так сказал Габуджи. Его рука при ударе издает легкий металлический звук.